Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Федор Шаляпин. «Маска и душа». Часть первая. Глава первая. Моя родина. В былые годы, когда я был моложе, я имел некоторое пристрастие к рыбной ловле. Я оставлял мой городской дом, запасался удочками и червяками и уходил в деревню на реку. Целые дни до позднего вечера я проводил на воде, а спать заходил куда попало, к крестьянам. В один из таких отлетов я устроился в избе мельника. Однажды, придя к мельнику ночевать, я в углу избы заметил какого-то человека в потасканной серой одежде и в дырявых валенных сапогах, хотя было это летом. Он лежал на полу с котомкой под головой и с длинным посохом под мышкой. Так он и спал. Я лег против двери на разосланном для меня сене. Не спалось. Волновала будущая заря. Хотелось зари. Утром рыба хорошо клюет. Но в летнюю пору зари долго ждать не приходится. Скоро начало светать. И с первым светом серый комок в валенках зашевелился, как-то крякнул, потянулся, сел, зевнул, перекрестился, встал и пошел прямо в дверь. На крыльце он подошел к рукомойнику, незатейливой посудине с двумя отверстиями, висевшей на веревочке на краю крыльца. С моего ложа я с любопытством наблюдал за тем, как он полил воды на руки, как он смочил ею свою седую бороду, растер ее, вытерся рукавом своей хламиды, взял в руки посох, перекрестился, поклонился на три стороны и пошел. Я был собирался со стариком заговорить, да не успел, он ушел. Очень пожалел я об этом, и захотелось мне хотя бы взглянуть на него еще один раз. Чем-то старик меня к себе привлек. Я привстал на колени, облокотился на подоконник и открыл окошко. Старик уходил вдаль. Долго смотрел я ему вслед. Фигура его, по мере того, как он удалялся, делалась меньше, меньше, и, наконец, исчезла вся. Но в глазах и в мозгу моем она осталась навсегда живая. Это был странник. В России испокон веков были такие люди, которые куда-то шли. У них не было ни дома, ни крова, ни семьи, ни дела, но они всегда чем-то озабочены. Не будучи цыганами, вели цыганский образ жизни. Ходили по просторной русской земле с места на место и с края в край. Блуждали по подворьям, заходили в монастыри, заглядывали в кабаки, тянулись на ярмарки, отдыхали и спали, где попало. Цель их странствий угадать было невозможно. Я убежден, что если каждого из них в отдельности спросить, куда и зачем он идет, он не ответит. Не знает. Он над этим не думал. Казалось, что они чего-то ищут. Казалось, что в их душах жило смутное представление о неведомом каком-то крае, где жизнь праведнее и лучше. Может быть, они от чего-нибудь бегут. Но если бегут, то, конечно, от тоски. Это и совсем особенной, непонятной, невыразимой, иногда беспричинной русской тоски. В Борисе Годунове Мусоргским с потрясающей силой нарисован своеобразный представитель этой продяжной России — Варлаам. На русской сцене я не видел ни одного удовлетворительного Варлаама, и сам я не в совершенстве воплощал этот образ, но настроение персонажа я чувствую сильно, и объяснить его я могу. Мусоргский с несравненным искусством и густотой передал бездонную тоску этого бродяги, не то монаха Растриги, не то просто какого-то бывшего церковного служителя. Тоска в Варлааме такая, что хоть удавись. А если удавиться не хочется, то надо смеяться. Выдумать что-нибудь этакое разгульно-пьяное, будто бы смешное. Удивительно изображен Мусоргским горький юмор Варлаама. Юмор, в котором чувствуется глубокая драма. Когда Варлаам предлагает Гришке Отрепьеву с ним выпить и повеселиться, и когда он на это получает от мальчишки грубое «пей, да про себя разумей», какая глубокая горечь звучит в его реплике «про себя». Да что мне про себя разуметь? Эх! Грузно привалившись к столу, он запевает веселые слова в миноре. Как едет йон, да погоняет йон, шапка на йон торчит, как рожон. Это не песня, а тайное рыдание. Русские актеры обыкновенно изображают Варлама каким-то отвратительным алкоголиком, жрущим водку. В его страхе перед полицейским приставом актерам обычно мерещится преступность Варлама. Темное за ним, дескать, дело. Он боится, как бы его не арестовали. Едва ли это так. Боится ареста. Да он уже арестован. Всей своей жизнью арестован. Может быть, он в самом деле уголовный. Зарезал. Плут-то он во всяком случае. Но не в этом суть Варлама. Что мне про себя разуметь? Значит, что я и кто я такой? Отлично про себя разумею, что я мразь. Душа Варлама изранена сознанием своего ничтожества. Куда бы ни ступил он, непременно провалится, в сугроб или в лужу. Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли. Куда бы он ни пошел, он идет с готовым сознанием, что никому он не нужен. Кому нужна мразь? Вот и ходит Варлаам из монастыря в монастырь, занимается ловлей рыбы, может быть, в Соловецкой обители, шатается из города в город, в прискок за чудотворной иконой по церковным городским приходам. В горсточке держит свечку восковую, чтобы ее не задуло, и орет сиплым басом, подражая протодиаконам: «Сокрушите змея лютого со два на десятью крылами хоботы!» От него пахнет потом и постным маслом, и ладаном. У него спутана и всклокочена седая борода, на конце расходящаяся двумя штопорами. А дутловатый, малокровный, однако с сизо-красным носом, он непременный посетитель толкучего рынка. Это он ходит там, темно-серый, весь поношенный и помятый, в своей стеганой навате шапке, схожей с камелавкой. Это он зимою жрет в обжорном ряду толчка, если есть на что жрать, требуху из корчаги, на которой обыкновенно сидит толстая, одетая в несколько кофт, юбок и штанов торговка, бережет тепло требухи. Это он рассказывает своим трактирным надоедателям, как и за что выгнали его из последнего монастыря. Заёкал, заёкал, заёкал и заплясал в коридоре обители Божьей. Прыгал пьяный в голом виде на одной ноге, а архиерей по этому коридору к заутрене. Выгнали. Когда Варлаам крестится, он крестит в сердце своем пятно тоски, пятно жизни. Но ничем не стирается оно, ни пляской, ни цоканьем, ни песней. И всего только у него утешение, что читать или петь. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз успокою вы». Он знает, что он не труждающийся, но он искренне думает, что он обремененный. Да еще подкрепляет он себя опиумом собственного изобретения. Есть, дескать, какой-то пуп земли, где живут праведники, и откуда его горемычного не прогонят. Не знаю, конечно, нужны ли такие люди, надо ли устроить так, чтобы они стали иными или не надо, не знаю. Одно только я скажу. Эти люди — одна из замечательнейших, хотя, может быть, и печальных, красок русской жизни. Если бы не было таких монахов, было бы труднее жить Мусоргскому. А вместе с ним и нам всем. Бездонна русская тоска. Но, вдумываясь в образы, которые мне приходилось создавать на русской сцене, я вижу безмерность русского чувства вообще, какое бы оно ни было. Вот в Хованщине я вижу религиозный фанатизм. Какой же этот фанатизм сильный и глубокий? Холодному уму непостижимо то каменное спокойствие, с каким люди идут на смерть во имя своей веры. Стоят у стенки таким образом, что и не думают, повернуть ли им назад. Они головой прошибут стену и не заметят, что им больно. В «Псковитянке» Римского-Корсакова я изображаю Ивана Грозного. Какое беспредельное чувство владычества над другими людьми и какая невообразимая уверенность в своей правоте. Нисколько не стесняется царь Иван Васильевич, если река потечет не водой, а кровью человеческой. «И якуда злодеяния бесовские испразднише, и учеником своим власть давай, еже наступите на змея и скорпия, и на всю силу вражию». И наступал. Великая сила в Борисе Годунове, этой наиболее симпатичной мне личности во всем моем репертуаре. Но этот бедняга, хоть и властный царь, как огромный слон, окружен дикими шакалами и гиенами, низкая сила которых его в конце концов одолеет. Инстинктивно чувствуя слоновую силу Бориса и боясь этой силы, бояре ходят вокруг да около с поджатыми хвостами, щелкая зубами, но они смирны только до поры до времени. В удобную минуту трусливая, но хитрая, анархическая и хищная свора растерзает слона. И опять-таки с необузданной широтой развернется русский нрав в крамольном своеволии боярства, как и в деспотии Грозного. Размахнется он за все пределы и в разгульном бражничестве Галицкого, в великолепном произведении Бородина «Князь Игорь». Распутство Галицкого будет таким же беспросветно крайним, как и его цинизм. Не знает как будто никакой середины русский темперамент. Игра в разбойники привлекательна, вероятно, для всех детей, повсюду, во всем мире. В ней много романтического. Враг, опасность, приключения. Но особенно любима эта игра российскими детьми. Едва ли где-нибудь в другой стране разбойники занимают такое большое место в воображении и играх детей, как у нас. Может быть, это потому так, что в России всегда было много разбойников, и что в народной фантазии они срослись с величественной декорацией дремучих лесов России и великих российских рек. С образом разбойника у русского мальчишки связано представление о малиновом кушаке на красной рубахе, о вольной песне, о вольной, широкой, размашистой жизни. Быть может, это еще так и потому, что в старые времена, когда народ чувствовал себя угнетенным барами и чиновниками, он часто видел в разбойнике-бунтаре своего защитника против господского засилья. Кто же из разбойников особенно полюбился России? Царь-разбойник Стенька Разин. Великодушный и жестокий, бурный и властный. Стенька восстал против властей и звал под свой бунтарский стяг недовольных и обиженных. И вот замечательно, что больше всего в Разине легенда облюбовала его дикий романтический порыв, когда он, веселый и хмельной, поднял над бортом челна любимую персидскую княжну и бросил ее в Волгу-реку, подарок от донского казака, как поется о нем в песне. Вырвал, несомненно, из груди кусок горячего сердца и бросил за борт в волны. Вот какой он этот, популярный русский разбойник. Я, конечно, далек от мысли видеть в Степане Тимофеевиче Разине символический образ России. Но правда и то, что думать о характере русского человека, о судьбах России и не вспомнить о Разине просто невозможно. Пусть он не воплощает России. Но не случайный он в ней человек, очень сродни он русской Волге. Находит иногда на русского человека разинские стихии, и чудные он тогда творит дела. Так это для меня достоверно, что часто мне кажется, что мы все, и красные, и белые, и зеленые, и синие, в одно из таких Стенькиных наваждений взяли, да и сыграли в разбойники. Еще как сыграли, до самозабвения. Подняли над бортом великого русского корабля прекрасную княжну, размахнулись по-разински и бросили в волны. Но не персидскую княжну на этот раз, а нашу родную мать, Россию. Подарок от донского казака. Развелись теперь люди, которые готовы любоваться этим необыкновенно романтическим жестом, находя его трагически прекрасным. Трагическую красоту я вообще чувствую и люблю, но что-то не очень радуется душа моя русскому спектаклю. Ни одну романтику вижу я в нашей игре в разбойники. Вижу я в ней многое другое, от романтизма очень далекое. Рядом с поэзией, красотой в русской душе живут тяжкие, удручающие грехи. Грехи, положим, общечеловеческие: нетерпимость, зависть, злоба, жестокость. Но такова уже наша странная русская натура, что в ней все дурное и хорошее принимает безмерные формы, сгущается до густоты необычной. Не только наши страсти и наши порывы напоминают русскую метель, когда человека закружит до темноты, не только тоска наша особенная, вязкая и непролазная, но и апатия русская, какая-то, я бы сказал, пронзительная. Сквозная пустота в нашей апатии ни на какой европейский сплин не похожая. К ночи такой пустоты, пожалуй, страшно делается. Не знает, как будто середины русский темперамент. До крайности интенсивно его душевное состояние, его чувствование. Оттого русская жизнь кажется такой противоречивой, полной всяких контрастов. Противоречие есть во всякой человеческой душе. Это ее естественная светотень. Во всякой душе живут несходные чувства, но в срединных своих состояниях они мирно уживаются рядом в отличном соседстве. Малые мягкие холмы не нарушают гармонии пейзажа. Они придают ему только больше жизни. Не то цепь высоких и острых гор. Они образуют промежуточные бездны. Бездны эти, положим, только кажущиеся. Это ведь просто уровень почвы, подошвы гор. Но впечатление все-таки такое, что земля подверглась конвульсиям. Быть может, это от некоторой примитивности русского народа. От того, что он еще молод. Но в русском характере и в русском быту противоречия действительно выступают с большей, чем у других, резкостью и остротой. Широка русская натура, спору нет. А сколько же в русском быту мелочной, придирчивой, сварливой узости, предельной нежностью, предельной жалостью одарено русское сердце, а сколько в то же время в русской жизни грубой жестокости, мучительного озорства, иногда просто бесцельного, как бы совершенно бескорыстного. Утончен удивительно русский дух, а сколько порой в русских взаимоотношениях топорной нечуткости и оскорбительной подозрительности и хамства. А действительно, ни в чем, ни в хорошем, ни в дурном не знает середины русский человек. Стремится до утраты сил, как беззаконная комета в кругу расчисленном светил. И когда, волнуюсь, стоишь на сцене перед публикой, освещенной рампой, и изображаешь это сам или видишь это вокруг себя, то болезненно чувствуешь каждое малейшее такое прикосновение к своей коже, как лошадь чувствует муху, севшую на живот. И все-таки звенит звездным звоном в веках удивительный глубокий русский гений. Я терпеть не могу национального бахвальства. Всякий раз, когда я восхищаюсь чем-нибудь русским, мне кажется, что я похож на того самого генерала от инфантерии, который по всякому поводу и без всякого повода говорит: «Если я дам турке съесть горшок гречневой каши с маслом, то через 3 часа этот турка на тротуаре, на глазах у публики, погибнет в страшных судорогах». «А вы, ваше превосходительство, хорошо переносите гречневую кашу?» «Я с 7-летнего возраста, милостивый государь, перевариваю гвозди». Не люблю похвальства. Но есть моменты, когда ничего другого сказать нельзя и вообразить ничем иным нельзя, как именно звездным звоном, дрожащим в небесах, этот глубокий, широкий и вместе с тем легчайший русский гений. Только подумайте, как выражены свет и тень у российского гения Александра Сергеевича Пушкина. В «Каменном госте» мадридская красавица говорит: «Приди, открой балкон, как небо тихо, недвижим теплый воздух, ночь лимоном и лавром пахнет, яркая луна блестит на синеве густой и темной, и сторожа кричат протяжно, ясно, а далеко на севере, в Париже, быть может, небо тучами покрыто, холодный дождь идет и ветер дует». Далеко на севере, в Париже. А написано это в России, в Михайловском, Новгородской губернии, в морозный, может быть, день среди сугробов снега. Оттуда Пушкин, вообразив себя в Мадриде, почувствовал Париж далеким, северным. Не знаю, играл ли Александр Сергеевич на каком-нибудь инструменте. Думаю, что нет. Ни в его лирике, ни в его переписке нет на это, кажется, никаких указаний. Значит, музыкантом он не был. А как глубоко он почувствовал самую душу музыки. Все, что он в Моцарте и Сальери говорит о музыке, в высочайшей степени совершенно. Как глубоко он почувствовал Моцарта, не только в его конструкции музыкальной, не только в его контрапунктах или отдельных мелодиях и гармонических модуляциях. Нет, он почувствовал Моцарта во всей его глубокой сущности, в его субстанции. Вспомните слова Моцарта к Сальери. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, но нет, тогда б не мог и мир существовать. Никто б не стал заботиться о нуждах низкой жизни. Так именно, не иначе мог говорить Моцарт. Пушкин не сказал «силу мелодии». Это было бы для Моцарта мелко. Он сказал «силу гармонии», потому что как ни поют звезды в небесах, какие бы от них ни текли мелодии, суть этих мелодий, песен и самых звезд — гармония. Все противоречия русской жизни, русского быта и русского характера, образцы которых читатель не раз встретит в моих рассказах, находят, в конце концов, высшее примирение в русском художественном творчестве, в гармонических и глубоких созданиях русского гения.